Альфа-липоевая кислота. Еще один мощный антиоксидант, который может оказаться особенно полезным в борьбе с болезнью Альцгеймера – альфа-липоевая кислота. Этот могучий антиоксидант не только является надежным средством профилактики данного недуга, но даже чрезвычайно эффективен в борьбе с симптомами уже проявившегося заболевания. Альфа-липоевая кислота легко преодолевает гематоэнцефалический барьер и является настоящим охотником за свободными радикалами. В одном эксперименте у пациентов, получавших 600 мг альфа-липоевой кислоты ежедневно в течение года, наблюдалась стабилизация умственных способностей. Через 4 года в ходе повторного исследования было выявлено, что у тех пациентов, которые проходили лечение альфа-липоевой кислотой, симптомы заболевания развивались значительно медленнее, чем у тех, кто не лечился или принимал обычные препараты, назначаемые при болезни Альцгеймера. Исследователи отмечают, что альфа-липоевая кислота действует сразу по нескольким направлениям. Во-первых, она устраняет свободные радикалы, которые и вызывают симптомы болезни Альцгеймера. Во-вторых, она хелатирует некоторые металлы, которые могут способствовать образованию свободных радикалов и снижать уровень таких важных соединений, как глютатион, дефицит которых может быть причиной различных возрастных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Наконец, альфа-липоевая кислота эффективно подавляет воспаление. Ученые рекомендуют принимать альфа-липоевую кислоту в комбинации с другими супернутриентами, такими как куркумин из куркумы и ДГА из морского фитопланктона, чтобы она принесла максимальную пользу. В очень небольших количествах альфа-липоевая кислота содержится в таких продуктах, как шпинат, брокколи, горох, пивные дрожжи, брюссельская капуста и рисовые отруби. Ее можно принимать также в форме пищевой добавки.